Под самым носом. В понедельник Анхен не опоздала на службу. Ну, почти. 5 минут не считается. Однако, войдя в кабинет, ей почудилось, что попала она в загробный мир. Тишина стояла могильная. Лишь приглушенные крики уличных мальчишек доносились сквозь закрытое арочное окно. Да и сослуживцы сидели бледные, с тусклыми глазами и не шевелились. «Доброе утро, господа!» — сказала художница и направилась к себе. «Вы сильно-то не рассиживайтесь. Езжайте сразу в адмиралтейскую полицию. Езжайте, да», — глухо сказал господин Громыкин, не отрывая глаз от бумаг на столе. «А что там?» — спросила Анхен, остановившаяся на полпути до своего стола. «Нашли мальчишку посыльного», — коротко объяснил господин Самолетов. Он подошел к ней, взял ее за локоток, развернул к двери и вывел из кабинета. В коридоре остановился, выдохнул и прижался спиной к стене. «Даже не представляете, как господин Орловский сегодня разнес Федора Осиповича. Только клочки по закоулочкам летели». «Да за что же?» — спросила Анхен, округляя карие глаза. «Схватили мы убийцу. Что же ему еще надобно?» «Улики и обвинения. Ладно, поедемте скорее, а то не дай бог и нам перепадет начальственного гнева», — сказал господин Самолетов, подталкивая ее к лестнице. Полицейский экипаж уже дожидался сыщиков и рванул с места, едва они уселись и прикрыли за собой дверь кареты. Возница вмиг домчал их до полицейской части Адмиралтейского района Петербурга, где в одной из комнат сидел чумазый мальчик лет 12. «Ну, здравствуй, брат», — сказал господин Самолетов, войдя в комнату. «И тебе не хворать», — хмыкнул мальчишка и приподнял козырек видавшего вида картуза. Анхен прошла к стулу у пыльного окна, села, вытащила блокнот и начала рисовать портрет посыльного. Курносый, щербатый, с фингалом под левым глазом. Мальчишка смотрел на художницу подозрительно. «А чего это она делает, а?» — спросил он и сдвинул челюсть в сторону. «Ничего, нарисует тебя, любоваться твоим ликом вечерами станет», — сказал господин Самолетов. «Вместо иконы». «Чего?» — набычился мальчишка. Анхен посмотрела на него и улыбнулась. Делопроизводитель же наклонился к сидящему и развернул его лицо к своему. «Скажи-ка лучше вот что. Ты куда носил записку из императорского театра?» «Чего?» — повторил вопрос мальчишка. «В минувший четверг видели тебя у театра», — сказал господин Самолетов и закивал. «Видели, да». «А, ты про записку балеринки, что ли, толкуешь? Так бы сразу и сказал. Носил, ага. Заплатила как следует деваха, я и отнес. А чего не отнести-то, коли платят?» — спросил посыльный и сдвинул картуз назад. «Ну и мы заплатим», — сказал господин Самолетов и сунул ему монету в руку. Мальчик приподнял ее на свет, покрутил и, довольный, положил в карман широкого не по размеру пиджака. «К посольству отнес», — сказал он и кивнул. «К какому посольству? Кому отдал?» — оживился господин Самолетов. «Как какому? К австрийскому, ясно дело», — опять хмыкнул мальчишка. «Лично в руки Максимилиану Шварцу. Так балеринка и сказала, и денег дала. Не поскупилась, ага». Господин Самолетов разогнулся, отошел от посыльного и пригладил и без того идеальный пробор. «Анна Николаевна, а помните ограбление квартиры госпожи Черникиной?» «Как такое забыть?» — вопросом на вопрос ответила Анхен и приподняла черные брови, не отрываясь, однако, от рисования. «А ведь тогда грабитель у нас с акцентом значился», — сказал он, задумчиво покачивая головой вперед-назад, вперед-назад. «Так и есть. Ну и голова у вас, Иван Филаретович», — воскликнула Анхен. Художница полистала блокнот, нашла нужную страницу, встала и показала мальчишке портрет грабителя, нарисованный со слов потерпевшей. «Он?» — спросила Анхен. «Так это, здесь же морда не видно, маска какая-то», — ответил посыльный. «Фигура, облик похожи?» подсказал господин Самолетов. Фигура прямо очень похожа, сказал мальчик и закивал. Как есть он. Выправка, спина прямая. Он же этот, офицер. Чудик, одним словом. Ага. В императорском театре проходила репетиция. В оркестровой яме пианист барабанил по клавишам рояля, задавая ритм. Господин Четвертак стоял на сцене спиной к партеру и показывал балеринам комбинацию движений. Барышни тянули носок в сторону, что было мочи. «Стоп, музыка!» — крикнул господин Громыкин, стоя на краю сцены. «Стоп, стоп!» Дознаватель поднял руку и развернутой ладонью приказал пианисту прекратить игру. «Да что вы себе позволяете? Если видны мужчина и из полиции, так и мешать репетиции можете. Так вы себе думаете?» Возмутился господин Четвертак. «Нам нужна госпожа Лещинская», сказал господин Самолетов и подошел к балерине, стоящей в первом ряду. «Что на этот раз, господа сыщики?» спросила Агнешка и посмотрела на делопроизводителя из-под лобья. «Вы арестованы за убийство госпожи Пичугиной», ответил он и схватил ее за руку. По сцене пронесся шепоток. «Как? За что? Они же были подруги!» Переговаривались между собой балерины. В полицейском экипаже Агнешка сидела, нахохлившись, и молча кидала на сыщиков косые взгляды. «Вы сильно-то не старайтесь на меня так смотреть, барышня. Меня ваши штучки мало трогают. Не старайтесь, да?» сказал господин Громыкин, наклонив голову вправо. «Лучше расскажите-ка нам, что вы писали Максимилиану Шварцу в день убийства вашей подруги? Что?» Щеки балерины вспыхнули при упоминании имени австрийского подданного. Но она демонстративно отвернулась и уставилась на шумную улицу, пробегающую за окном экипажа. «Он, кстати, уже у нас», — продолжал дознаватель. Анхин смотрела на арестованную неотрывно. На лице Агнешки не дрогнул ни один мускул. «Скоро начнет показания давать». «Начнет, да-с», — почти сочувственно сказал господин Громыкин. «Может, и вас оговорит тогда». Госпожа Лещинская продолжала смотреть в окно кареты. Однако зрачки ее не бегали вслед за домами и деревьями, а лицо все больше заливалось румянцем. С блондинками так бывает. Процесс покраснения не поддается контролю. В полицейском управлении балерина продолжала молчать. Добиться от нее признания ни дознаватель, ни делопроизводитель так и не смогли. Анхин мучительно соображала, может ли она помочь следствию, но ничего путного не приходило в голову. «Какие у нас есть улики и доказательства ее вины?» спросил господин Громыкин как бы сам себя после допроса арестованной, который длился битый час. «Какие?» Господин Громыкин сидел за своим столом, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди. Делопроизводитель же ходил у его стола, влево-вправо. «Ну, во-первых, у нас есть показания господина Четвертака о том, что Агнешка опоздала на общую репетицию перед спектаклем и ссорилась с госпожой Черникиной», сказал господин Самолетов и загнул мизинец. «Это не улика», вздохнул дознаватель. «Во-вторых, есть показания гардеробщика о том, что арестованная украла ключ от гримерки прима-балерины и отсыпала стряхнин в бумагу из-под селедки», загнул делопроизводитель безымянный палец. «Это уже лучше, да-с, лучше», кивнул господин Громыкин. «Самое главное, у нас есть показания мальчишки посыльного, это 3», сказал господин Самолетов, загнул, разогнул все пальцы и уперся пятерней в бок. «Дожмем ее, Федор Осипович, а?» «Что за бумага была у балерины Черникиной? Чем она шантажировала Агнешку? Чем?» спросил дознаватель после паузы. «Сие нам неведомо». Он положил руки на стол и сцепил их в замок. «Нужно найти эту бумагу, иначе все обвинение рассыплется в прах. Нужно найти, да». «В квартире Черникиной ее нет, это точно. Мы искали, не нашли. Грабители все перевернули и ушли с пустыми руками», ответил господин Самолетов. «В гримерной комнате надобно поискать. Еще где-нибудь в театре», подсказал господин Громыкин. «Думайте, думайте». Он хлопнул в ладоши, Встал и вышел из-за стола. «Едемте». «Опять в театр?» — спросил Анхен. «Сызнова, барышня, сызнова, дас!» — сказал дознаватель и направился к выходу. Господин Четвертак удивился, увидев в театре сыщиков дважды на дню. Но на этот раз не возмущался со своим извечным «шо такое», а молча открывал им помещение, куда могла проникнуть балерина Черникина. Осмотрели кладовые для хранения музыкальных инструментов, библиотеку нот, уборные, выходы на сцену, дежурные костюмерные, курительные комнаты, даже душевые. «Все, больше комнат у нас нема», — сказал хореограф, закрывая склад реквизита. «Постойте, господа, а кабинет господина Потапова мы что же не обыщем? Ведь яды мы искали там, про документ тогда не зная», — вмешалась неожиданно госпожа Ростоцкая. Господин Самолетов и господин Громыкин переглянулись между собой и молча уставились на господина Четвертака. «Вести вас туда?» — уточнил он. «Вести», — хором ответили они. Кабинет главного балетмейстера на этот раз выглядел как корабль без капитана, опустевшим, осиротевшим. Анхин вошла и огляделась. Позолота потускнела, хрусталь не сверкал, мрамор отдавал еще большим холодом. Господин Громыкин, как и в первый раз, уселся в кожаное кресло массивного стола, схватив со стола бронзовую статуэтку балерины в прыжке. Господин Самолетов же руководил городовыми, осматривающими полки шкафов. Те листали книги, ноты, партитуры. «Ничего», — сказал делопроизводитель и развел руки. «Пусто, Федор Осипович». Обыск закончили, бумагу не нашли. Анхин сидела на стуле посетителя и любовалась изумрудным цветом обоев. На их фоне старые афиши казались еще старее. И вдруг ее посетила шальная мысль. В воспоминании Мариуса Потапова госпожа Черникина крутилась у афиши. Художница вскочила, как ужаленная, испугав расстроенного дознавателя. «Черт знает, что такое!» — проворчал он и поставил статуэтку балерины на место. «Не барышня, а сатана в юбке!» Госпожа Ростоцкая подбежала к стене, отодвинула одну из золоченых рам и вытащила из-под пожелтевшей от времени афиши балета «Эсмеральда» бумагу. «Вуаля!» — воскликнула она. «Ух!» — одновременно выдохнули сыщики и городовые. «И ведь под самым носом была! Под носом висела!» — только и сказал господин Громыкин, забрав из рук художницы вожделенное письмо. Он взял его так, как не брал на руки ни одну из пятерых дочерей. Аккуратно, с любовью, зачем-то понюхал, а потом передал бумагу делопроизводителю. «Иван Филаретович, родной мой, читайте скорее. У меня от волнения все плывет перед глазами. И пенсне как нарочно куда-то подевалась», — сказал он, хлопая себя по карманам клетчатого пиджака. Господин Самолетов попросил городовых удалиться, взял письмо и начал читать. Мари заканчивала урок. Гимназистки, в предчувствии скорых каникул, не хотели корпеть над чистописанием в душном классе. И как только получили разрешение, толкаясь, ударяясь об углы парт, с шумом выбежали сначала в коридор, потом во двор. Учительница собрала аспидные доски и губки со столов учениц и сложила их на полку. «Не помешаю?» Мари, стоя с тряпкой у доски, оглянулась. «Яков Тимофеевич, вы как здесь?» Растерянно спросила она. Господин Цинкевич стоял в дверях класса. «Вот, зашел вас проведать. Анна Николаевна любезно подсказала мне адрес гимназии». «Ох уж это Анна Николаевна!» Так тихо сказала Мари, что доктор даже не услышал. «Дивное учебное заведение, однако. Даже оборудованный химический класс имеется», заметил господин Цинкевич, поправляя широкий пояс, расшитый фиолетовыми и лазурными нитями. «Я видел табличку. Там, в коридоре». «Да, наша гимназия одна из лучших в столице», сказала Марине без гордости. «Вы хотите химический класс посмотреть?» «Нет, что вы, я к вам пришел», сказал скороговоркой господин Цинкевич и осекся. Он снял фиолетовую тюбетейку и начал мять ее. Ну, не к вам, не совсем. Я, в общем, я хотел извиниться. Так неловко вышло в прошлую нашу встречу. Право слово, не хотел я вас тогда обидеть. Тогда не хотели, а сейчас хотите? Спросила Мари, улыбаясь. Да входите уже, что в дверях мнетесь, входите. Доктор надел шапочку и вошел в класс. Я не нарочно, понимаете, я бывает сначала скажу, потом подумаю. Да еще это рассеянность. Вы ведь совершенно прекрасно выглядите, и ваши округлости, они вам к лицу. Лучше молчите, Яков Тимофеевич, сказала Мария и сжала челюсти, а то опять. А почему вы обижаетесь на мои слова? Не понимаю. Про сладкое я тогда сказал, может, и зря. Все, хватит, грозно сказала учительница. Ее слова улетели в высоченный выбеленный потолок. И вообще, девушки в теле мне импонируют, продолжил доктор. Ну, знаете ли, в теле? Округлости? А на себя вы в зеркало давно смотрели? Не выдержала, наконец, Мари. Думаете, вы идеальны? У вас вон лысина под этой дурацкой шапочкой и морщины у глаз. Господин Ценкевич сглотнул и захлопал ресницами. Я ведь комплимент вам сделать хотел и извиниться, если обидел нечаянно. Только и сказал доктор. Он устало опустился за первую парту и уставился в изразцовую печку в углу. Мари пожалела о сказанных в гневе словах. Разве в гневе можно сказать хорошее? В гневе бесы в нас кричат. Знаете что, мы оба наговорили тут всякого. Примирительно сказала она. Пойдемте гулять, погода стоит чудесная. Ноги сами понесли их мимо Михайловского замка к Марсову полю. Парк просыпался от зимы, как и весь Петербург, постепенно. Тут и там еще чернел снег, а почки уже набухали на деревьях. Птицы оживились и защебетали. А запах... Как же пахнет весной! Просто чудо какое-то! Понимаете, Мари, я ведь человек простой, из мещан, к реверансам не приучен, сказал Яков Тимофеевич, останавливаясь у куста не распустившейся пока сирени. 8 детей у папки с мамкой народилось. Какое тут воспитание? Ха-ха! Мари с интересом на него посмотрела. Она никогда не думала о происхождении доктора. Ей казалось, он должен был родиться в семье ученых. Сразу умным и в маленькой фиолетовой тюбетейке. В 10 лет меня отдали в услужение к псковскому лекарю. Да, какая-никакая, а наука. Хотя тычков и подзатыльников там было больше, чем знаний. Это уже потом я упросил отца отдать меня в фельдшерскую школу. Все, что меня так интересовало, я узнал оттуда. Вы с детства хотели лечить людей? — спросила Мари. — Хотел, каюсь, — ответил доктор, мечтательно улыбаясь. — Молод был, наивен, простоват, ха-ха. — А потом что? — спросила Мари. — Потом на Кавказскую войну попал. И наивность моя улетучилась, как тылул после очистки. Всего за год службы в военном госпитале в Черкесии я столько повидал, знаете ли. Крови, грязи, смерти... «Бессмысленный и беспощадный! Что вам и не снилось, милая Мари?» Сказал Яков Тимофеевич. «Война есть зло. Это факт». Они двинулись дальше по аллее. «Единственное, что хорошее я вынес тогда, это определение в Императорскую медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Главный врач госпиталя похлопотал за меня. Да. Дельный был мужик. Настоящий практик. Умница большая. Пусть душа его переселится в прекрасный цветок. Неожиданно закончил хвалебную речь господин Ценкевич. Вы что же, не верите в Царствие Небесное? Удивилась Мари. Впрочем, о чем она спрашивает? Только посмотрите на его одежду. Широкий пояс, расшитый фиолетовыми и лазурными нитями. Странный для России головной убор. Разве православный будет так наряжаться? «Я, знаете ли, индуистского вероисповедания», — сухо заметил доктор. Лучи дорожек привели их к центру парка. Они обошли квадрат голых деревьев по периметру и двинулись в сторону набережной. «А дальше что?» — не сдержала любопытство барышня. «Учился в Европе, работал в Европе, женился в Европе. Прошу заметить, по большой любви. Да, сказал Яков Тимофеевич. Лицо его оживилось улыбкой, как хмурое утро озаряет невесть откуда появившееся солнце. Мари помнила рассказ сестры о трагической гибели госпожи Цинкевич, поэтому спрашивать о ней побоялась. Однако доктор мотнул головой, прогоняя с лица улыбку, и продолжил. «Я тогда служил участковым врачом Варшавско-Венской железной дороги. После Черкесии служить там было одно удовольствие. Случаи наилегчайшие, я вам доложу. Судите сами. То барышне дурно станет, то малыша укачает, то роженица не дотерпит до дома», сказал господин Цинкевич, не замечая прекрасных видов вокруг. Пара медленно, но добралась до памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в облике бога Марса. Полководец держал щит и занес меч над врагами Российской империи. Мари улыбнулась. Ей всегда нравилась эта аллегория. «Иной раз приходилось конечность ампутировать. Бывали, знаете ли, случаи. Ха-ха». Мари поняла, что перестала замечать неуместный смех доктора. «Это как же?» просто спросила она. Пассажирский поезд однажды столкнулся с товарным. Стрелочник, скотина, напился в зюзю и перепутал рычаги. Ха-ха. «Какой ужас!» воскликнула Мари и побледнела. «Столько кровищи было, жуть!» продолжал доктор, не замечая бледности учительницы. «Только бы в обморок не упасть, стыдно ей-богу!» Барышня сделала над собой усилие, сглотнула и пошла дальше. «Ноги, руки, головы даже валялись под ногами», сказал Яков Тимофеевич и только и успел, что подхватить сползающую по его руке Мари. Когда она очнулась, то увидела небо. Синь пробивалась сквозь перистые, нависшие над городом облака. Он сидел на земле, положив ее голову к себе на колени. Мари было дурно от обморока, но при этом уютно. Лицо доктора, перевернутое вверх тормашками, перекосилось от страха. «Я старый дурак, несу что ни попадя, простите меня», сказал господин Цинкевич. Мари привстала, осмотрелась, все-таки свалилась. Встала, отряхнула платье, поправила сползающие очки. «Это вы меня простите, Яков Тимофеевич. Дурная, знаете ли, привычка падать в обморок», сказала она виновата. «Вам нужно пить успокоительное», заметил доктор. «Больше двигаться и больше гулять». «И не есть сладкого?» спросила Мари. «Шутить изволите? Значит, пришли в себя. Ха-ха», засмеялся Яков Тимофеевич. Они свернули на Дворцовую набережную и медленно побрели, всматриваясь в темные воды Невы, в очертания Петропавловской крепости, в стрелку Васильевского острова. «А что же ваша супруга?» решилась спросить Мари. Яков Тимофеевич вздохнул, остановился и посмотрел спутнице в лицо. «Ее убили», сказал он и поджал губы. Глаза доктора вмиг стали стеклянными. «Кто, как и за что ее убил, до сих пор неизвестно», продолжил господин Цинкевич отрешенно, как будто это все его не касалось. Они пошли дальше. «Нет-нет, вы не думайте, я искал убийц. Искал, да, но я ведь не сыщик», сказал он, вздыхая. «Когда понял, что это бесполезно, оставил службу, оставил Россию и уехал странствовать». «В Индонезию?» спросила Мари. «В Сибирь уехал. Потом в Китай, где я только не был, милая барышня. В Индонезии задержался на 10 лет», сказал доктор, поправляя странный пояс. «Помогло вам ваше путешествие?» спросила Мари. «Помогло. Время, стало быть, лечит. 5 лет назад вернулся. Решил, что если мне не удалось найти убийц, то буду помогать людям, которые умеют сыскивать душегубов и наказывать их по всей строгости». «Это очень благородно, Яков Тимофеевич. Очень!» сказала Мари с восхищением. «Так вы меня простили за все глупости, сказанные мною по недомыслию, милая Мари?» спросил доктор. «Какие глупости? Я уже позабыла обо всем», ответила она с плутоватой улыбкой. Анхин по заведенному уже обычаю позволила господину Самолетову проводить себя до дома. Как я погляжу, вы, молодой человек, охраняете Анну Николаевну. Каждый день до дома провожаете, — сказала Серафима Савельевна тем же вечером, увидев пару у дома на Гороховой улице. Домовладелица сложила губы ехидной трубочкой и закивала головой в белом чепце. «Ну и правильно, я считаю. А то все одна ходит. Не ровен час бандиты схватят такую красавицу», — заметила старушка. «И вам добрый вечер, Серафима Савельевна», — сказала Анхин, нахмурившись, и схватила делопроизводителя за руку. «Пойдемте, Иван Филаретович». Сыщики поднялись по широкой лестнице. В прихожей их, как всегда, встретила Акулина. Вечно недовольная, на этот раз она улыбалась. Улыбка красит всех. Всех, кроме Акулины. Лицо ее пугало. Обнажился рот с кривыми зубами. Глаза вспыхивали зловещим огоньком. «Добрый вечер, любезная Акулина!» Поздоровался господин Самолетов, сглотнул и отвел взгляд в сторону. «И правда добрый вечер, барин, ежели барышня так рано домой заявилась. Уволили ее, я чаю?» — спросила Акулина с надеждой в голосе. «Глупости какие, говоришь, нянюшка. Преступницу поймали, и улики мы нашли», — сказала Анхин, приобняла служанку и чмокнула ее в щеку. «Вот шилохвостка!» — проворчала старая нянька, вытирая лицо. «Обслюнявила всю. Мойся теперь». Но Анхин уже унеслась в гостиную. «Мари, господина Потапова отпустили. Мы нашли улики. Агнешка теперь не уйдет от наказания», — крикнула она прямо в ухо сестре, читающей книгу. Однако Мари нисколько не испугалась, а вскочила и обняла Анхин. «Какие вы молодцы!» — воскликнула Мари. «Ну, положим, не мы нашли улики, а ваша сообразительная сестра обнаружила важный для следствия документ. Здравствуйте, Мари», — сказал господин Самолетов, подошел к учительнице и поцеловал ей руку. Однако надолго не задержался, а наклонился и взял на руки крольчиху. «Предательница!» — закричала Анхин. Джоконда прискакала и начала тереться у ног молодого человека, а не у ног хозяйки. «Она привыкла к вам и в вас признала родственную душу», — ревниво заметила художница. «Ах, оставьте уже это несносное животное!» — воспротивилась Мари. «Что там с уликами? Зачем Агнешка убила подругу, узнали?» Господин Самолетов уселся на диван. Анхин продолжала двигаться по комнате. «Там такая история, ни за что не поверишь», — сказала она и вдруг остановилась. «А как вы думаете, что хуже, измена женщине или измена родине?» «Оба случая мерзкие по своей природе», — ответил, не задумываясь, господин Самолетов.